сеть деревьев заслоняет глубний лес в ограниченном пространстве между вершинами и мной. Лишь летучие светлянки служат солнцем и луной. Так страшно встретить очерк бледного лица. Я попал попал в страну неволи, и не видно ей конца.